Глава 34. Виктория. Я вовсе не струсила. Помня крутой нрав хозяйки квартиры, могла предположить, что даже если она смилостивится, крови попьет немало. Очередной скандал в мои планы не входил, и пошатнувшаяся нервная система была со мной полностью согласна. Алиса пожелала мне удачи, и именно это сейчас мне требовалось больше всего. По иронии судьбы, единственным, к кому я могла обратиться за срочной помощью, была Маринка. Боясь расспросов, я не хотела ей звонить, ведь перед отпуском я наплела столько романтичного бреда. Хотела похвастаться, утереть ей нос, а в итоге сама же осталась у разбитого корыта. Смешно, но мое вранье сбылось до мелочей. И предложение было, и даже свадьба, но... Пойти мне было некуда. А усталость валила с ног. Голова жутко разболелась, а мышцы ныли, как после напряженной тренировки. На звонок подруга ответила сразу, и через полчаса я уже входила в наше любимое кафе, волоча за собой чемодан. «О боже, Вика, как ты загорела, как похорошела! Ну рассказывай!» — затараторила Маринка и, подозвав жестом официанта, продолжила словесный поток — «Хотя я все видела, фотки просто огонь. А муженек у тебя такой красавчик. Ой, мне бы так, но...» «Марин, как дела?» Не дослушав, произнесла я и, потупив взгляд, перешла к главному вопросу. «Можно я у тебя поживу, а? Это недолго. Месяц-два, ну максимум полтора. И ведь про полгода я почти не врала, но конкретизировать не хотела. У меня?» Удивленно вздернув брови, растерянно протянула Маринка, а я попыталась ее дожать. «Ну, хоть месяц, выручай, а? Правда, сразу заплатить не смогу. С работы же уволилась, но как только устроюсь, сразу рассчитаюсь. Не в деньгах дело», — отмахнулась Марина и, вздернув нос, добавила обиженным тоном. «С тебя я бы оплату и не взяла. Я не помешаю». Заверила я и, пожав плечами, улыбнулась и перечислила. «Уборка, готовка, закупка продуктов — все беру на себя». «И не в этом дело», — поморщившись, повторила Марина. А я совсем растерялась. «Марин, так что не так?» «Это ты мне ответь», — отзеркалила подруга и, склонив голову на бок, намекнула. «Отпуск, предложение, даже свадьба. А ты вдруг ищешь жилье? Я не понимаю. Вы что, поссорились?» «Все сложно». Не желая вдаваться в детали, ответила я уклончиво. «Понятно», — нараспев протянула Маринка и, кивнув на меня, предложила. «Может, сразу ко мне? С деньгами, я так понимаю, у тебя напряженка?» «Есть такое», — усмехнувшись, подтвердила я и, встав, забрала свой рюкзак, подхватила чемодан и направилась к двери, уточнив уже на ходу. «Такси вызовем или...» «Или...» — перебила она и, достав из сумочки связку ключей, показала брелок и довольно проурчала. «Я теперь дама на колесах, так что домчим с ветерком». «Ого, какие новости!» — хмыкнув, впечатлилась я и, отправившись вслед за подругой, решила затронуть еще одну тему. «Марин, ты, помнится, говорила про какой-то крутой центр, утверждала, что там набирают персонал, и не обязательно с медицинским образованием». «Хм, и правда?» — открыв багажник, буркнула она, и, дождавшись, когда я упакую туда чемодан, продолжила. «Что же я сразу не подумала, есть там вакансии, так что контакты достану. Могу даже личную рекомендацию дать, а дальше сама». «Спасибо», — поблагодарила я и, сев в машину, осмотрела новенький салон, пахнущий кожей и дорогим парфюмом. Одной проблемой стало меньше. И я немного расслабилась, наблюдая, как Маринка ловко выкручивает руль и переключает скорость, улыбнулась, а потом вспомнила первый важный вопрос. «Марин, так ты пустишь меня к себе хотя бы на месяц?» «Живи сколько надо», — отозвалась подруга и, протянув мне руку, продемонстрировала кольцо с большим сверкающим камнем. «Да ну!» — охнула я и, вскинув на довольную Маринку шокированный взгляд, уточнила. «Помолвочная? С ума сойти! Это об этих новостях ты мне по телефону говорила. «Да и не только», — поиграв бровями, подтвердила она и, положив руку на живот, прозрачно намекнула. «Главная новость окружающим пока не видна, но...» «Ты беременна?» — округлив глаза, прилепетала я и, рассмеявшись, перечислила. «Тачка, кольцо, ребенок, скорое замужество. Когда ты все это успела?» «Долго рассказывать», — помялась подруга и, бросив на меня мимолетный взгляд, все же поделилась. «Не поверишь, это была любовь с первого взгляда. Он долго меня не замечал, но на корпоративе в честь 8 марта у нас все случилось. Я так счастлива». «И кто он?» Радуясь, что хоть у кого-то жизнь складывается успешно, уточнила я. А Маринка достала свой телефон и начала в нем копаться. «Успешный и очень перспективный доктор», — улыбнувшись, проворковала Марина и, притормозив на светофоре, повернулась ко мне и с придыханием дополнила. «Красивый, умный, состоятельный. Все, как я мечтала». Как узнал о беременности, еще и заботой окружил. Машину вот подарил. И, кстати, я к нему переехала. Поэтому жить в моей квартире ты будешь одна. «Вот это новость!» Покачав головой, выдала я и, склонив голову на бок, поинтересовалась. «А это точно не создаст тебе проблем?» «Да брось!» Фыркнула Маринка и, немного помявшись, вкрадчиво продолжила. «Моему жениху об этом знать не обязательно. А свадьба? Ты же могла сдать квартиру и подкопить деньги на платье, банкеты, путешествия». «Он сам вызвался все оплатить», — подмигнув, похвасталась подруга и, протянув мне свой телефон, предложила. «Посмотри, вот он. Моя прелесть. Обожаю. Правда, красавчик?» Листая галерею фотографий, я не могла не согласиться с высокой оценкой Маринки в отношении ее будущего мужа. Действительно красивый, высокий, спортивного телосложения, щедрый и заботливый. И да, он вполне состоятельный и наверняка вполне успешный. С многочисленных фоток на меня смотрел тот, кого совсем недавно я считала своим женихом. Забавно и грустно до слез. Но я постаралась взять себя в руки, чтобы не вывалить на Маринку недавние подробности своей личной жизни. У нее будет ребенок. Она влюблена и счастлива, а совсем скоро станет женой того, о ком мечтала. Имела ли я право рушить ее счастье лишь из-за обиды и боли, пульсирующей внутри? Не думаю. «Красивый», пробормотала я и, вернув подруге телефон, гулко сглотнула. «Не то слово», — поддержала она и, свернув во двор своего дома, зачем-то дополнила. «И имя у него красивое. Рома. Роман. А для меня просто Ромочка».